перевод Шри Чайтанья Чандрамриты, прочитанную на Радхакунде Шилой Вайшнавой Пададас Бабаджи 19 октября 2005 года на Чайтанья Чандрамриту. Кали-йогу, чтобы освободить нас, нас падших душ этого века Кали, который является океаном милости, Шишиман Махапрабху, его наиболее ближайший и сокрайный спутник Шри Прабхадананда Сарасвати Пад, написал в своем великом произведении, называемом Шри Чайтанья Чандрамритом, Шрила Прабхадананда Сарасвати Пад, ему поклоняются все вайшнавы этой вселенной, и он написал в Чайтанья Чандрамритам, прославляя Шри Шримана Махапрабху в 11 стихе. Он написал, что Шриман Махапрабху появляется один раз в день Брамаджи, и это чрезвычайно удивительное случай, события, и он испытал это лично сам, и он распространяет этот нектарное осознание нам. И Шрила Прабхадананда Сарасвати Пад в действительности очень милостив. Он говорит: Шрила Сарасвати Пад объясняет, что Шри Горачандра, луноподобный Махапрабху, Гуранга Махапрабху, верховная личность, исполненная любви, переполненная премой, является воплощением совершенной премы. И поэтому его называют Гуранга Махапрабху, называют Пурна Према Расешвар. И когда Горачандар Прем-Расешвар нисходит, аварати означает нисходит, будете на эту планету Земля, что происходит? Прежде всего, он описывает Шри Горачандру Прем-Расаширомани, что означает, что он является драгоценным, он коронует Прем-Расу. И Шигуранга Махапрабху Расика Мукутамани, что означает, что он коронует, венчает всех расиков. Расик означает хранитель расы. И Махапрабху лучший среди всех проповедников расы. Такой Верховный Господь приходит на берега Ганги в форме возлюбленного сына Сисачи Маты, и он появился в доме бенгальцев. Он появился в Индии, и в этот день Индия стала наиболее славной, не только лишь среди рая, но даже более славной, чем даже планеты Вайкунфи. И это наша гордость. Сегодня мы должны осознать это. И индусы намного возвышеннее, чем деваты полубоги. Махабарата прославляет Индию, объявляя ее Вайкунхой, но спутники Шри Кришны объясняют, что Индия, ее уровень намного даже выше, не только Вайкунх, но даже более возвышеннее, чем Галока Вриндавана. И Шрила Прабхудананда Сарасвати Пад описывает, говорит, что да, когда Махапрабху дотронулся до Бхаратаварши Индии своими лотосными стопами, в это мгновение что произошло? Садашива, который живет возле планет Вайкунхи, оставляет свою планету Садашиву, Локу, и появляется в Индии в форме человека. И Садашива появляется недалеко от него, в самой Нади, в Шантипуре, в форме Адвайты Прабху. И кто еще появляется? Нарада Муни также. И Прабхудананда Сарасвати Пад применяет слово «так далее». А «так далее» означает, что это включает также всех риши, таких как Санак, Санатана и всех других великих риши. Все они появились вместе с Гурангой Махапрабху в Индии. Великие риши, такие как Ясадев, Шукадев, также появились, приняли рождение. Что же говорить о других Шри Деви, даже Лакшми Деви сама, которая является госпожой на Вайкунхе, она появилась, даже Будеви, Лиладеви и все эти великие Деви, они оставили свои обители и приняли рождение на Бхаратаварше в форме обычных женщин. А кто еще появился? Все появились, даже Халаюда. Халаюда означает Баларам, изначальный Санкаршан, даже он принял рождение, поскольку он в конце концов самый лучший из всех севак, слуг Верховной Личности, как он не мог бы появиться вместе с Господом? И кто же еще появился? Даже все жители Двараки, Матхуры, все спутники Шри Кришны также приняли рождение, и не только лишь деваты и деви, даже и спутники Вриндавана, все в Раджаваси, они также появились, чтобы насладиться удивительными сладостными развлечениями Шримана Махапрабху. Все гопы появились. Все возлюбленные Шри Кришны, которые танцевались на Махараши, исполненные Махабавы расы, которых мы называем Расавати, они все появились, чтобы танцевать на берегах Ганги сегодня. Благословенная Индия, благословенная земля Индии, благословенная священная почва Индии, благословенная, наиболее удачливая, вся слава земле Нади, обители на Адвипе. Понимаем ли, чувствуем ли мы эту славу, что это священная земля? Кто же дал нам это осознание? Махаджаны, величайшие святые, Гауди Ачари. Махаджаны, такие как Шри Прабхудананда Сарасвати Пад, испытал это, осознал это и насладился этой расой, сам лично насладился этой прямой расой Шри Гауранги Махапрабху. и дает нам это же самое наслаждение, делится с нами, и мы очень благодарны этим святым Гауди Вайшнавам, без которых мы бы никогда не узнали, никогда бы не насладились бы. Что ж говорить, мы даже бы не признали бы эту Верховную Личность Шри Гаурангу Махапрабху. Поэтому это удивительное развлечение Шри Гауранги Махапрабху не произошло в то время и не происходит сегодня. Его удивительные развлечения происходят даже сегодня без остановки. Они вечны, и мы это должны осознать на самом деле. Даже Вьясадева, Шукадева, Нарадмуни, они не обретали этот драгоценный камень, который мы обрели. Им не посчастливилось. И Шри Враджендра Нандан, Шри Кришна, появился в форме Шри Гауранги Махапрабху. И он бескорыстно, он щедро раздает эту драгоценность всем, без всякого различия, суждения. То, что никто никогда не слышал и не получал, даже величайшие существа, святые древности не получали, то, что мы получили, это величайший дар любви, величайший дар премы, наиболее, самый высочайший, лучезарный, драгоценный камень Унатауджвала Рас Према, это Манджари Сварупа, служение Шимани Радарани в форме Манджари, он без разбора распространяет ее по всей Вселенной, то, что никогда не получалось. Все квалифицированные обрести это дети, пожилые люди, юные, юноши, те, кто даже неподвижные, деревья, ростки, птицы, звери. Кого бы они взяли? Это настолько поразительно и необъяснимо. И все это происходит сейчас, но, к сожалению, из-за своей неудачи я это не осознал до сих пор. Когда я это осознаю, когда же я смогу понять, что Шри Гауранга Махапрабху настолько поразителен, когда же смогу чувствую это? И это вопрос на миллион долларов в цене, который важен для всех нас. Когда Чайтанья Махапрабху появился, возник поток према Амриты, премы, подобной Амрите. И когда земля испытала это, погрузилась в этот поток, то даже земля, мать-земля стала благословенной. Все испытали это, но из-за своей неудачи я настолько падший, грешный, я настолько абсолютно недостойный, что я не смог осознать этой истины, этого чуда истины Шримана Махапрабху. Если вы не возражаете, то я хочу добавить, что если вы не осознали Крипу Гауранги Махапрабху, тогда, пожалуйста, скажите мне, что же привлекло вас, что привело вас, что притащило вас во Вриндаван, что вы примчались, оставив все свои дома во Враджадхаму? Кто же позвал вас, кто пригласил вас во Враджадхаму? Неужели это не Гауранга Махапрабху? Чьей крипой вы смогли прийти во Враджадхаму? Неужели это не Крипа Шри Гауранги Махапрабху? Именно благодаря Шри Гауранги Махапрабху, наиболее чистой преме, вы получили эту милость и удачу. Но я такой падший и удачливый, я настолько низший, что я до сих пор еще не получил это осознание, которое вы уже полностью осознали это в своем сердце. И в этой жизни, если я проживу крорость жизни, я до сих пор, я все равно не смогу понять это осознание, получить это осознание. Я знаю это. Почувствовать Крипу, милость Шримана Махапрабху. Неужели мы должны путешествовать так далеко? Это не обязательно. Мы можем почувствовать Крипу Чигуранги Махапрабху прямо здесь, вместе со своим Гурудевом. Это не так далеко. Сейчас океан восстал над нашими головами. И посмотрите на крыши. Он уже подкрался. Он уже, он уже готов Он уже потоп премы достиг вас. Как такое случилось, что море вышло из берегов и накрывает нас с головой? Это благодаря милости, которая сияет подобно солнцу, благодаря лучам этой крипы, светоподобной милости, солнцеподобной милости, которая испаряет воду океана. И вода океана испаряется, преобразуется в облака, и облака теперь над нашими головами. Поэтому океан конвертировался, преобразовался в облака, и в этой форме он поднялся в небо. Таким образом, океан может, море может также плавать по небу. Вода, испаряемая, преобразуется в облака, которые имперсонально и превращаются в персональное. Ниракар становится сакар. Ниракар, нир означает вода. Что было в форме воды, теперь становится формой облака. И ниракар, нир, вода, акар, форма, то, что было в форме воды, преобразуется в нара нира дакар, нава, новый, нира, облако, и акар, форма. Теперь она приняла форму свежего грозового облака. И Шриман Махапрабху не имперсонален, он появился не просто как ниракар имперсональный, а как наракар, что означает, он принял форму человеческого человека. Шигуранга Махапрабху принял эту человеческую форму наракар, чтобы не злить потоки океана милости на нас. Это крипа, эту крипу все вы получаете от своего Гурудева. Неужели вы не можете с этим согласиться? Неужели вы не поняли это? Конечно же, если вы еще не поняли, то кто же это поймет? Патита Паван Шигурудев, он тот, кто не изливает такую удивительную милость. Я настолько падший, недостойный, нижайший, слепой. И удивительный Гурудев дает мне прибежище такому, как я, и он дает харинам мантру, и затем с любовными веревками он притягивает меня, вытягивает меня из океана страданий. Он сконденсированная форма крипы Гауранги, сгущенная форма. Если мы осознаем просто это, то это уже больше, чем достаточно. Нет уже нужды понять нам еще чего-то более. Почему это так? Однако, почему же мы не осознаем прему? Почему мы не испытываем прему? Наши махаджаны объясняют, что мы не испытываем прему, потому что мы до сих пор совершаем апаратхи лотосным стопам Шигурудеву и Вайшнавам. Мы считаем Шигурудева обычным человеком, у которого знание могущества ограничено. Мы не считаем Гурудева всезнающим, всемогущественным, всесущим. И это огромная парадха, которую мы совершаем с каждым мгновением. Мы не осознаем Шигурудеву, не отличного от всемогущественного Господа Шри Кришны. Вот почему Махадеви пинает нас каждый день. Майадеви доставляет нам страдания, она бьет нас ремнем. Шри Чайтанья Махапрабху, когда он появился, тогда поток премы, потом премы. И что же это за према? Это према Харинама, Харикатха и Харинама воплощают прему, и эта према затопляет всю Вселенную даже сегодня. И Шагуранга Махапрабху дает нам Сева, и это према. Что еще может быть премой? Бхакти Махарани танцует с премой. Вы очень удачливые, все вы преданные. Вы можете видеть в ЧЮ. Только лишь низший человек, такой как я, не может почувствовать и увидеть ее, поскольку я слепой. Харинама — это према, Харикатха — это према, воплощение. Гуру Сева — воплощение премы, Вайшнава Сева — воплощение премы. Все это воплощает прему. Что вы еще можете назвать премой? Если вы поверите в это, если вы проникнетесь этими истинами, то вы уже почувствуете кристальную чистую прему в своем сердце, и наше сердце наполнится блаженством, непрекращающимся. И чтобы почувствовать это блаженство, мы не должны никогда поносить или критиковать преданных. Кали-юга не позволяет нам нас получить эту прему. Кали-юга не позволяет нам почувствовать эту прему. И этот огромный потоки дождя не изливаются на землю. Но если мы закрываем свои глаза, если мы не держим свою миску в своих руках, то как мы соберем эту прему? Мы должны открыть свои двери в сердцах нараспашку с большим смирением и с большой жаждой, решением, беспокойством, решительностью. Наше сердце должно быть обеспокоено сильным желанием получить эту прему, и тогда, несомненно, этот удивительный поток премы, этот ливень премы проникнет в наши сухие сердца. Без всякого лицемерия, без всякого стремления самообмана и корысти, бескорыстно мы должны посвятить себя лотосным стопам Шри Гурудева и Шри Вайшнавам, и бескорыстно должны служить Шри Гурудеву и Шри Вайшнавам. Махаджаны объясняют, что без всякого различия позвольте же мне распластаться перед стопами Шри Гуру и Вайшнавов. Без всякого различия, суждения, позвольте мне служить лотосным стопам, позвольте мне продать им себя. Читание Аватара, когда Шри Чайтанья Махапрабху появился, тогда огромный потоп заполняет всю Вселенную, и он не прекратился, он до сих пор существует, и до сих пор Мать-Земля чувствует себя благословенной. И тот, кто не плавает, не погрузился в этот потоп, и даже за кроры кальп, живое существо, такое же существо уже не спасется. Поэтому, если мы не утопимся в этом потопе, если он нас не накроет своими волнами премы, то у нас нет абсолютно никакого шанса. на спасение, мы не обретем никакого дополнительного шанса, чтобы освободиться. Кто же утверждает это? Сама Майя Деви утверждает это Тхакуру Харидасу во второй главе Анти-Лилы. Шри Чайтанья Чаритамриты утверждается ясно. Это произошло, когда Харидас Тхакур жил в Куле. Почему Махапрабху его назвал Намачари? Что такое Намаса дана? И ради чего повторяют Харинам? Как Харидас Тхакур повторял Харинаму святое имя? И как я совершаю свою Харинама Джапу? Мое сердце исполнено материальных желаний, заполнено ими, и я просто лишь воспеваю мантру, но я не совершаю на самом деле Харинама Джапу. Я не могу принять прибежище и отдать себя лотосным стопам Нама Прабху. С премой ли я совершаю Харинаму? Ради чего я повторяю Харинаму? Ради того, чтобы достичь материального процветания, удобств для тела. Повторяю ли я Харинаму, чтобы мое чувственное удовлетворение процветало? Ради этого ли я, чтобы получить богатство и удовлетворить свои чувства? Может быть, да, наверняка я повторяю из этих причин, а не ради обретения прем. Поскольку Махапрабху доказал, что если я повторяю святое имя так, как необходимо, то тогда Майя Деви станет моей служанкой. Но это не происходит. И это является свидетельством. И возникает вопрос, возникает сомнение, каким образом я повторяю Харинам? Именно лично я. И полнолунную ночь на берегах Ганги, лунные лучи распространяли удивительное сияние. Эти лучи лунные танцевали на волнах Ганги. И возле алтаря Тхакур Харидас был полностью погружен в блаженство Харинамы, сидя возле Туласи. И однажды он увидел, что все небо покрылось золотым сиянием, как будто солнце взошло. И появилась богиня сияющая, ослепительно красиво сияющая. И сияние истощалось ее телом. Она настолько была красива, очаровательна. Она обошла его, совершила парикраму Туласи Деви и подошла к нему и села возле подножия горы. В пещере сам Харидас Тхакур сидел, и возле этой пещеры она стала ждать кого-то. Тхакур Харидас блаженно повторял Харинаму, и иногда он бросал взгляд на нее. Она выражала чувства. У нее на лице много было выражений и чувств, и Харидас почувствовал благоговение к ней и огромное почтение. И когда наши сердца становятся кристально чистыми, тогда, как только мы увидим форму женщины, то мы думаем о нашей матери, поскольку женщина это воплощает форму матери, она для нас мать. И такова особый вклад индийских риши. Только лишь в Индии вы сможете считать женщину своей матерью. Женщина воплощает женский индийский символ. И это удивительная заслуга индийской культуры на этой планете. И мир исполнен таких любовных сестер и матерей. Но сегодня Майя Деви выражает определенные другие чувства на своем лице. В конце концов, она богиня-мать. И ни птицы, ни живые существа, ни кто не может жить без любви матери. И даже, несомненно, богиня-мать исполнена, переполнена любви к своим домочадцам. И когда мы молимся богине-матери, мы произносим «Я деви сарвабутишу матрина сум света». Это «Слава тебе, богиня, которая существует в форме матери». И это является очень удивительным объяснением. Это величайшая мантра в Индии. Мы прославляем славу матери, воплощение матери. И вайшнавы лучше, наилучшие и поклоняются лучшим образом этой матери, самым высочайшим поклонением. Шакти, женской природы, энергии. Поскольку мы знаем, что Радарани является верховной энергией, поскольку Шри Радарани является источником всех лакшми, дурги, дург и любых других шакти и потенций. И Гаудия Вайшнавы, мы полностью поклоняемся Шримати Радарани. И кто же может быть лучше шакти поклоняющимся, кроме как наш Гаудия Вайшнав? Как только кто-то произносит имя Рада, Гаудия Вайшнавы низливает слезы премы. И мы называем ее Сарвешвари, Растешвари, Свамини, Ишвари. Это то, как мы к ней обращаемся. Это то, как мы связаны с дочерью Вришабану. Поэтому, несомненно, мы оцениваем шакти, божественную форму. Самым высочайшим образом поклонения мы оцениваем милость, сострадание и славу божественной женской формы в высочайшей степени. Ну, конечно же, мое сердце очень осквернено, и я не могу испытывать такие чистые чувства. Однажды, один день, два, три прошло, и Такур Харидас продолжал повторять Харинаму, и иногда он бросал взгляд на нее, иногда он улыбался и продолжал повторять свою Харинаму. И что же произошло? Это в джунглях Бинапура, когда Такур Харидас жил в джунглях Бинапура, то тогда также женщина пришла, чтобы проверить его. Но она была обычной женщиной. Но сейчас сама Майя Деви появилась, чтобы проверить его. Это сама Махамая, внешняя потенция Господа Кришны, очень могущественная. И в итоге она сказала: «О Такур, Брама Шанакати Шабари Моханю». Я очаровала всех Браму, Санак, но я не смогла очаровать тебя, слугу Господа Гауранги. Мама Майя Дуратия, а Майя настолько могущественная, Майя Кришна настолько могущественна, тем не менее, слуги Шигуранги Махапрабху, никогда не прикасаемые Майи, она не может дотронуться до них. Даже оттенок, даже пыль материальной, скверной, не может приблизиться к слугу Шримана Махапрабху, поскольку слуги Шримана Махапрабху настолько могущественный. Гор Бхакта живет обычной жизнью, но и внешне мы можем сравнить его с обычным же человеком, но они необычные люди. Гаудия Вайшнавы, внутри их сердца свет тьяги, сияние. Сияние премы сияет в их сердцах. Кто же может осознать их славу? Тот, кто очень отречен, тот, кто отрекся от всех материальных вещей. Инкарнация Вьясадевы Вриндаван Дас Такур написал в читании Бхагавате, что о Шридхаре, что он, у него не было никаких последователей, ни денег, никаких ученых степеней, никакой грамоты даже не изучал. И вся Надя смотрит на Сидара с презрением, потому что он бедный, никому не нравятся бедняки. Никто не хочет связываться с бедняками, с нищими. И Вриндаван Дас Такур написал, кто может на самом деле осознать, что это высочайший слуга Шримана Махапрабху, насколько сладостна философия Гауранги. Где мы можем прочитать о такой удивительной сладости, узнать, и мы должны распространять это сладостное послание в каждом доме, в каждой жизни, в каждой душе, которая принадлежит этому миру. Мы должны идти от дома к дому, ко всем, и должны распространять это семя сладости, это семя премы. Давайте же распространим все эти семена гаудия саданы, гаудия произведений и сладости. Просто лицезрейте, принимают люди или нет ваши сампрадаи. Не привязывайтесь, попытайтесь, проэкспериментируйте, отправьтесь к мирским людям и расскажите им о Гауранге. Расскажите им о развлечении Гауранги, о жизни Гауранги, о его преме, милости, его качествах. И увидьте, как люди этого мира будут поражены, и вы увидите, поймут они ваши слова или нет, они затронут их сердца, и они будут очарованы. Неужели такие гауди-вайшнавы существуют? Действительно ли они живые, они на этой земле? Санатан Госвами выбросил философский камень в песок, в пыль. И когда один ученый сказал ему: «О, пожалуйста, дай мне этот философский камень», тогда Санатан Госвами сказал, что он лежит в этой пыли, в этой грязи. Я уже не могу дотронуться, я сквернюсь. И человек попросил: «Ну, пожалуйста, ну найди его, отдай мне его». И, наконец, этот человек сказал: «Ты, наверное, очень богатый, раз ты не хочешь вернуть этот философский камень. Я уверен, что у тебя какое-то сокровище спрятано. Раз тебе не нужен философский камень, который превращает все в золото». И что же это за богатство? Это богатство гора Према. И благодаря тому, что мы желаем это богатство, мы пришли во Вриндаван. Поскольку так много баджананди, совершающих удивительный баджан, баджанананди, они скрываются во Враджа-дхаме. И одна пылинка с их стоп может очистить весь мир. Такие святые гауди-вайшнавы до сих пор живут во Вриндаване, во Враджа-дхаме. Но может ли такой падший, как я, человек, узнать о них, увидеть их? Могу ли я увидеть, признать их, узнать их? Они не предстают нашему обычному видению, хотя они ходят по всей Враджа-дхаме, подобно обычным людям, вместе с ними. Но я очень слепой, я не могу их увидеть, выявить их из обычной толпы. Но если мы обретем милость с Крипой, да, мы можем. признать их. Сейчас во Враджа-дхаме живет столь много величайших святых. Проходят мимо нас, а мы их и не узнаем. И если кто-то показывает их нам, то мы все равно не можем их признать, поскольку у нас нет такой способности. Поэтому в итоге Майя Деви сказала Тхакур Харидасу, что я не могла очаровать тебя. Я хочу стать твоей ученицей. Ранее я получила Раму Наму, имя Рама Чандры от Махадевы, но именно сейчас я хочу получить тебя, Кришна Наму. И затем Майя Деви дала комментарий. Что Шри Чайтанья Махапрабху, когда он появился, затопив все премой, весь мир и Мать-Земля стала благословенна, дотронувшись до этой премы. Почему же я один остался на суше сухим? Все наполнили свои желудки амритой досыта. Почему же я не обрел то? Недавно мы испытали два затмения один за другим. И астрологи утверждают, что это было очень неблагоприятным событием, и что-то произойдет плохое в Индии. Какой-то величайший благоприятный человек может умереть, и они много делали всяких предположений. Но это астрология, а гауди вайшнавы не должны не верить в астрологию и доверять ей. Для нас, преданных, такие беспокойства приносят благо, поскольку мы видим материальные проблемы, закаляют Гауди Вайшнава в своей духовной жизни. Когда Прохлад Махарадж испытывал много беспокойств и тревог, и это было для него богатством, хорошей закалкой, и он прогрессировал еще больше в своем продвижении бхакти. И все, что является скорбью для материалистов, для преданных, является благословенным, поскольку этот мир является отражением, перевернутым отражением истинной реальности духовного мира. Урдвамула. Итак, здесь все вверх тормашками. В материальном мире те, что чувствуют, что это прекрасно и замечательно, но в духовном мире все наоборот. В мире преданности мы передвигаемся на своей голове, наша голова должна быть внизу, как ноги. В материальном мире люди передвигаются, но в духовном мире люди, в духовной жизни мы переворачиваемся и идем по земле головой. Упанишады говорят, что этот материальный мир совсем противоположен. Поскольку духовный мир действует абсолютно по-другому, и поэтому приводится такое сравнение, что мы передвигаемся на голове, мы не можем стоять на ногах, как обычные люди. И мы должны таким образом стать мягкими, как земля, чтобы люди могли танцевать по мягкой земле и были счастливыми, танцуя по нашим головам, и были счастливыми. И мы не должны возвышать свои головы, тогда нас могут назвать гауди вайшнавами. Что же это значит? Это означает, что вайшнавы должны быть очень терпивыми, терпеливыми, смиренными. И тот, кто обладает этими качествами, является высочайшим, обретает высочайший статус в духовном мире, поскольку качество Шри Кришны присутствует в преданном. Майя Деви сказала Тхакуру, я не смогла очаровать тебя. И она сказала, что очень необычное. Сказала, что о Такур, любой, кто не будет плавать кого не затронет этот потоп према Шримана Махапрабху, то никто не сможет освободить такую личность. И Шрила Прабхудананда Сарасвати Пад также говорит то же самое, повторяет то же самое. Шри Чайтанья Чандрамритам. Шри Брахма, Санак, Рудра, Господь Шива. Все повторяют Кришнанаму и танцуют в большом экстазе. Почему? Потому что они очарованы Кришнапремой, привлечены. И Лакшми, Сядеи принимают человеческие образы, повторяют Харинам, танцуют в экстазе. Просто лицезрейте, насколько удивительная Кали-юга, и мы насколько удачливо родившись с ней. И что же говорить об остальных? Сам Шри Кришна, Враджандра Нандан Шри Кришна, лично жаждет насладиться своим собственным святым именем. Вот почему он появляется как Гауранга Махапрабху. Однако без саду Крипы, без милости великого святого мы не сможем насладиться этой харинамой. И Майя-деви лично становится служанкой Гауди Вайшнава, таким как Харидас Такуру, чтобы насладиться харинамой. Это насколько удивительно. Нет ничего более удивительного. Это Майя-деви. Эта история доказывает то, как она пожелала насладиться харинамой только лишь с помощью милости Харидас Такура. Подобным образом мы можем насладиться харинамой только лишь по милости Шри Гурудева Вайшнава. Подобным образом мы не сможем насладиться враджа-премой без крипы браджаваси. Если мы желаем премы к лотосным стопам Шримати Радхарани, если мы хотим чистую прему только к стопам Шримати Радхарани, тогда мы должны исключительно предаться лотосным стопам тем враджаваси, которые молятся, совершая баджан в настроении служанок Шримати Радхарани. Все те величайшие преданные святые, которые полностью отдали себя поклонению в настроении служанок Шримати Радхарани, мы должны принять прибежище у их лотосных стоп, если мы желаем обрести радхапрему, мы должны служить им, мы должны удовлетворить их, получить их крипу. Подобным образом, если мы хотим нектар гор прем, то мы должны предаться лотосным стопам всех этих великих святых, которые обрели эту нектар гор прем. Если мы хотим каких-то денег, тогда мы должны отправиться и удовлетворить богача и попросить: «О, сэр, дайте мне денег, пожертвуйте». Если он щедр, великодушен, он пожертвует немного. И если мы становимся смиренными и склоним свои головы и помолим их, этих према-бхакт, пожалуйста, дайте нам према, гора-прем, рада-прем, тогда они, если мы удовлетворим их, они отдаруют нам эту прему. Поскольку они настолько богаты, они хранят в своих сердцах эту рада-прем, гора-прем. Они очень богаты, эти святые. И они даруют нам, несомненно. И таким образом, все полубоги, богини, три мира, святые, риши, все танцуют в экстазе, поскольку они обрели прему. И подвижные, и неподвижные существа все празднуют Санкиртану. Сам Кришна танцует, участвуя в Харинама Санкиртане, но, увы, обычные люди лелеют столь много сомнений об акции и проникнуты столь множеством недопонимания об акции. Они до сих пор думают, должен ли я принять путь бхакти или отвергнуть, что произойдет, если я встану на путь бхакти. Они до сих пор так рассуждают. Вриндаван Дас Такур сказал, что когда Махарши Чайтанья Чандра появился, тогда весь мир праздновал в блаженстве. Безграничные Брахмы, Шивы и много девот, бесчисленное количество девот, все снизошли на землю, чтобы отпраздновать день явления Шри Гауранги Махапрабху. И они воспевали «Хари, Хари», они плакали, проливая огромные потоки слез любви в этот удивительный полнолунный вечер месяц Фалгуна. И вся Надя была в экстатическом, разразилась экстатическим криками «Харибол, Харибол!». Какое же блаженство было тогда, и Надвипа была заполнена радостью. Благословенная, благословенная Махаджана, благословенных реализаций. Хорошо. Прабхадананда Сарасвати Пад говорит Шанкарадья, что означает, что Садашива появился. Как он появился? В форме Адвайты Прабху. Если вы прочитаете Адвайта Пракаш, написанную Шриша Нагарой, написанную, то вы узнаете, что Адвайта Прабху является смешанной формой Садашивы и Махавишну. Гауранга Махапрабху и его развлечения лилы абсолютно очищаемые, очищающиеся. Во время Враджа Лилы Брахма похитил коров, и он так сокрушался потом, что он потом появился Харидас Такуром Гор Лилы. Вьясадев Вриндаван Дас Такур написал, что в бхакти нет различий между сообществом и кастами. Пожалуйста, я склоняюсь к вашим лотосным стопам. Никогда не делайте таких различий на основе сообществ и каст. Если вы встретите того, у кого дикша, и который следует всему тикве, кто садачара, вайшнавы, тогда, пожалуйста, никогда не спрашивайте, какому сообществу, какой он принадлежит. Он может грехастха, может быть отреченным. Никогда не делайте между ними различий. Брамани Чандани Мили Кори Кори Кори. Шри Нитьянанда Прабху показал нам этот путь. Браман и Чандал обнимают друг друга. Материалисты, только те, кто делают различия на основе социальных положений. Если человек обрел, получил вайшнава дикшу, он может принадлежать индусам, браманам, быть млечхой, кем бы ни было, иностранцам. Он, несомненно, достоин поклонения. Если тот, кто основывается на таких различиях касты, то я твердо могу сказать, что они враги Гаудия Вайшнавизма. Почему? Потому что они не следуют учению Гауранги Махапрабху. И сегодня в образованном сообществе, как мы можем делать такие различия между людьми на основе социального устоя, касты? Это век сейчас науки и технологии. Мы не можем никого назвать дворником, посмотреть на него свысока. Мы не можем называть никого унизительными словами, а это по закону Индии, а мы, Гауди Вайшнавы, мы начинаем делать различия. О, это браман. И тот, кого называют браман, и ест все, что попало, не следует регулирующим принципам. И мы можем найти того, кто занимает очень низкое положение, очень бедный и необразованный. Мы можем видеть, что он следует. Он получил дикшу в Гауди Вайшнавизме, и он следует всем регулирующим принципам, совершенным манерам. которые подобают следовать вайшнавам, то скажите мне, кто же занимает возвышенное положение? И мы, принадлежащие сообществу Гуранги Махапрабху, как мы можем делать такие суждения между людьми? Гауранга Махапрабху настолько сострадателен, и когда он видит более грешного, то он еще больше плачет, и он еще с большой любовью, еще с большей любовью обнимает его, пожалуйста. Поэтому давайте не будем поносить Сачинандану, давайте не будем очернять его лицо, различая людей, подразделяя их на низкие или возвышенную, основываясь на касте, социальное положение и так далее. Он обнимет бедняка. Поэтому, пожалуйста, если мы говорим о вайшнаве, давайте же обнимем этого бедняка и низших. Давайте же следовать идеалу Гуранги Махапрабху. Тогда мы сможем сказать, быть уверены, что да, мы квалифицированы, называя себя Гуди Вайшнавами, мы сможем сказать, что мы слуги Гуру Нитянанда Прабху, иначе это все лицемерие, безнадежно. Какой вид Гуди Вайшнавизма мы практикуем, если мы не можем поднять низшего грязного человека, грешного, признать? О, Гауранга, ты насколько сострадателен, я удивлен, и каждый раз, когда я думаю о твоей милости, я поражен этим. Я не могу забыть о твою милость. Ты никогда не считал между ученым и глупцом. Только лишь мы погружены в эти суждения, вот это богатый и бедный, это грешник, это безгрешный, поскольку у нас два глаза, поэтому мы все время можем думать о двух сторонах, двух стандартах, и делать различия между двумя сторонами. Но посмотрите на Гуранга Махапрабху. Смотрите на Нитайчанду. Никогда не делали таких разделений, суждений. Он говорит, он рассказывает всем, любого, кого он видит, он просто берет травинку, зажимает ее в своих зубах, и Нитянанда падает на землю и молит: «О, пожалуйста, пожалуйста, примите моего Гаурангу». И подобно золотой горе он катается по земле. О, Гауранга Махапрабху, я отдаю в пожертвование себя к твоим лотосным стопам. Гауранга Махапрабху держит такой огромный зонтик, что все могут встать под этот зонтик, приняв прибежище его. Почему Брабаджи пришел и Ананта? Санак, Нарад Муни, все. Почему они все пришли и приняли прибежище его под его зонтиком, и бесчисленные вселенные, люди с бесчисленных вселенных, для всех хватит места под этим зонтиком прибежища. И мы все время погружены в суждение. Вот это домохозяин, а это отреченный. Но Гауранга Махапрабху никогда не вдавался в такие суждения. Думал ли он когда-нибудь, у кого есть деньги, у кого нет, кто вообще без денег? Он никогда не думал дважды так. Любовь Шивы, Лакшми Дева, Брамаджи, все, что они не могли получить, Гуранга Махапрабху раздавал это все остальным с таким состраданием, щедростью. Мы должны быть очень осмотрительными и никогда не быть зацикленными на Гуди Вайшнава Сампрадая. В Индии это наказуемое оскорбление. Мы никогда не должны сектировать себя, сектантами становиться и быть скупцами. Поскольку, когда мы принимаем прибежище в Гауди Вайшнавизма, это означает, что мы должны распространить свои крылья, расправить крылья и летать по всему космосу. Что Гауди Вайшнавизм означает космос. И огромное пространство с сообществом, где нельзя делать различий. Вся земля стала благословенна премой. И Гаинда Дас говорит, что все обрели прему, только я был обделен этой премией. И Сарасвати Пад выражает свой опыт. И он объясняет, что все появились, величайшие личности появились. Это величайшее явление Маха-Аватара. И Маха-Аватара дает нам Маха-Дар. И Махаджаны говорят... Вся слава. Пусть же славится Гауранга Аватара и его последователи. Если Шриман Махапрабху прольет на нас свою милость, мы продолжим обсуждение сладостной Шри Гаура Катхи в нашем следующем собрании. А на этом наше обсуждение Шри Чайтанья Чандрамрита заканчивается. Thank you.